Когда его талант хвалили ему в глаза, он корчился, как от чего-то постыдного. Фет в своих воспоминаниях о тетчеве пишет о его скромности. «Как не скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится». Но кроме его таланта, продолжал Фет с улыбкой, обращаясь уже ко мне, у него был превосходный кофе, который он очень-очень любил и не раз угощал меня им. Я сделала серьезное лицо и отвернулась в сторону, но, собственно говоря, Фет был прав. Отворачиваться от него не стоило. В те времена я даже не знала, что значит «лирический», так как никогда не имела, кроме сестры Лизы, русского хорошего учителя. И вообще, учения я терпеть не могла и была очень малообразована. Потом припоминал Лев Николаевич, как он ехал с Тютчевым 4 станции. Я слушал с таким удовольствием этого умного, величественного старика. Я тогда писал вам об этом, Афанасий Афанасьевич. Почти в 1 год потеряли мы 2 хороших и талантливых людей. Бедный дружинин, как он страдал перед смертью. Это был удивительно милый, хороший и чистый душой человек, — говорил Лев Николаевич. Его повесть «Поленька Сакс» как просто, правдиво и жизненно написана. Тургенев эту весну приезжал в Россию и в Москву, но в Ясной Поляне он не был. Примирение со Львом Николаевичем тогда еще не состоялось. Приезд Сергея Николаевича. Это было в начале мая. Стояли жаркие дни, лучшие в году, со свежей зеленью, голубым небом, кукушкой и соловьем. Долгуша, запряженная парой, стояла у крыльца дома. Мы ехали купаться на Воронку за 1,5 версты. Доехав до горы, к спуску реки, мы встали и весело наперегонки побежали вниз. Соня с нами. Она всегда великолепно бегала. Быстро и красиво неслась она с горы, заражая нас своим бодрым духом. Нас было 5. Девочка Душка, теперь уже 16 лет, была вечной нашей спутницей. Я любила ее за ее незлобливость и спокойствие. Она была небольшого роста, с длинным лягушечьим ртом и серыми вопросительными глазами. Бывало, когда кто-нибудь из мальчишек пристанет к ней, чтобы раздразнить или обругать ее, это случалось довольно часто, она не сердилась, а только огрызнется: «Сам съешь!» и отвернется. Река Воронка, наша ясенская отрада, небольшой приток Упы, запруженная, имела довольно глубокие места, и потому было где плавать. Душка хорошо плавала, и первая бросилась в реку. «А знаете, барышня, — говорила она Лизе, она особенно ее любила, — я чуть не потопла раз». И Душка рассказала, как мы пошли раз с ней вдвоем на реку. «Дора, собака наша, с нами». «Я, значит, поплыла на глубокое место, а Дора-то за мной, да лезет мне на шею и лапами-то голову топит». «Испугалась же я», — захлебываясь, говорила Душка. «А я вижу, что Душка-то под водой», — вмешалась я в разговор их, «и со страху не знаю, что делать. Место у плотины глубокое, и я отчаянным голосом зову: „Дора, Дора, сюда!“ А Душка уже бульки пускает». «Ну, тут Дора-то наша, знать уж, поняла», — продолжала Душка, «и поплыла на зов Татьяны Андреевны, а то одного дыхнуть потопла бы я». «Одного дыхнуть» — было любимое выражение Душки. Она часто его употребляла, Для меня оно было ново,